Глава 19. Сентябрь 1999 года. Накинув атласный пеньюар, Би прошла к входной двери квартиры в Белсайз-парк. В одной руке она держала кружку с Эрл Грей, в другой — кота Джона. Лето, похоже, и не думало заканчиваться. Август выдался мрачный, зато теперь каждое утро встречало лондонцев ослепительным солнцем, и градусник целыми днями зашкаливал за 20. Боги погоды, казалось, выдали премию за неизвестные заслуги, и столица спешила воспользоваться ею на всю катушку. Сквозь витражное стекло над дверью солнечные лучи падали на бледный деревянный пол, расплескиваясь разноцветными лужицами. Этажом ниже рефлексологиня Венди на полной громкости слушала какую-то этническую музыку, по большей части состоящую из звуков гонга. Би была уверена, что в действительности Венди не любит этническую музыку, просто считает, что та соответствует ее имиджу. На коврике лежало несколько писем. Би наклонилась за ними и от неожиданности выронила Джона. Один из конвертов был надписан материнским почерком. В последний раз мать писала ей, чтобы сообщить, что намерена оспаривать завещание Грегора, а это было почти 10 лет назад. Должно быть, дело серьезное. Разорвав тисненный конверт, Би извлекла аккуратно сложенный листок плотной голубой бумаги, исписанной от руки. «Здравствуй, Белинда. Ты наверняка не сочтешь ниже следующие новости достойными внимания, но я сочла, что было бы невежливо оставить тебя в неведении относительно того, что мой горячо любимый Билл скончался в минувшее воскресенье. Его смерть была быстрой и относительно безболезненной. Он прожил хорошую, здоровую, долгую и счастливую жизнь. Мне бы нужно благодарить Бога, но я не в состоянии справиться с мучительным чувством утраты и горькой обидой. Сначала Грегор, потом ты, ведь для меня ты все равно, что умерла. И теперь мой замечательный, чудесный Билл. Моя жизнь — одна нескончаемая трагедия. Церемония состоится в четверг в церкви святого Эгидия. Билл всегда любил этот храм, и у него сложились очень хорошие отношения с отцом Бонифацием. Я не рассчитываю, что ты пожелаешь присутствовать, но тем не менее решила, что тебя следует проинформировать». У Би подкосились ноги, и она опустилась на нижнюю ступень лестницы, вцепившись двумя руками в атласную ткань пеньюара. «Анна» — была ее первая мысль. «Бедная малышка Анна». Она вспомнила сестру, бледную, некрасивую, голенастую пай-девочку, сидевшую тихо, как мышка, во время их кошмарных семейных встреч. Девочку, так похожую на своего отца. Некоторое время Би стеклянными глазами таращилась в пространство, рассеянно поглаживая Джона и пытаясь составить план действий. Сегодня среда. Значит, похороны завтра. На завтра планов у нее нет. Можно поехать. Сесть на мотоцикл и поехать в Девон. Ничто не мешает. Зажмурившись, Би попыталась представить себе, как это будет. Вот она стоит на кладбище у церкви святого Эгидия. С одной стороны театрально заламывающая руки мать, с ног до головы облаченная в черное, все от эскада. С другой — печальная долговязая Анна. Следующая сцена — очаровательный домик гей на Мейн-стрит, обставленный огромными пухлыми диванами, по которым разбросаны большие жаккардовые подушки, ценой, как Би случайно узнала, 85 фунтов за штуку. Тоскливые блуждания по дорогим кремовым коврам в свете пузатых настольных ламп. Учтивая беседа в полголоса вокруг кофейного столика, уставленного драгоценными безделушками, крохотными мраморными статуэтками и изящными шкатулками из чеканного серебра. Рюмка хереса у громадного камина, по бокам которого расположились необъятные корзины, полные сухих розовых лепестков и блестящих медных приспособлений для поддержания огня. И постоянная мысль о том, в какую ярость придет мать, если на миллиметр сдвинуть с места хотя бы один из этих никому не нужных, безупречно чистых предметов. Би представила, как мать, хрупкая, трогательная, будет обходить гостей в своем прелестном доме, изящно промокая носик и впитывая, словно губка, витающие в воздухе внимание и сочувствие. У Гейбл свой собственный фан-клуб в Торрингтоне, люди, которые видели в ней сплошные достоинства, люди, считающие ее ангелом во плоти, люди, искренне верящие россказням Гей о том, что ее сказочная жизнь в действительности была одной нескончаемой трагедией. Воображение нарисовало Би, что будет, когда все соседи уйдут, закуски унесут на кухню, организаторы церемонии уложат свои вещи в фургон и отбудут, а в доме останутся трое — она, мать и Анна. И Би неизбежно выскажется. «Ты не заслуживала этого человека. Он был для тебя слишком хорош», — скажет она. «А ты обращалась с ним, как с дерьмом. Похоже, ты его стыдилась. Ты не ценила его, пока он был жив, а сейчас, когда он умер, пытаешься обернуть ситуацию в свою пользу, извлечь из нее максимум выгоды, наслаждаешься вниманием и заботой. История с Грегором повторяется. Ты испортила жизнь мне, а теперь ты портишь ее бедняжке Ане. Меня тошнит от тебя. И каждое слово будет справедливо. Но потому-то она и не может поехать. Она не может так поступить со своей матерью. По крайней мере, не на похоронах ее мужа. Это неподходящий момент». Подняв Джона на руки, Би вернулась в квартиру. На пороге спальни появился Эд, зевая и взлохмачивая пятерней серебристый ежик. «Я уж решил, тебя пришельцы похитили», — бросил он, направляясь в сторону кухни. «Плохие новости, пришло письмо». «Что за письмо?» — донесся из кухни голос Эда, сопровождаемый щелчком открывшейся двери холодильника. «Умер мой отчим». «А я не знал, что у тебя есть отчим». Эд вернулся в гостиную с коробкой апельсинового сока и холодной сосиской. «Был. Второй муж матери, отец Анны. Он был очень стар. Поедешь на похороны?» «По-хорошему надо бы, ради Анны. Но, честно говоря, я не думаю, что смогу это выдержать». «Что именно, встречу с матерью?» Эд сунул сосиску в рот и зажал зубами, как сигару. «С матерью, само собой. Но и с Анной тоже. Я так ей сочувствую. Мне так ее жаль. Ей теперь будет очень одиноко. И мне очень, очень хочется ее повидать. Но я боюсь, потому что понятия не имею, что ей сказать. Как вообще разговаривать с человеком, с которым не виделись 10 лет?» «Ну так письмо напиши», — предложил Эд и, почесывая задницу, поплелся обратно в спальню, оставив после себя запах мужчины, только что вставшего с постели. «А что, неплохая идея?» Би приняла душ, позавтракала и 8 часов проводила Эда на работу. «На выходные опять в Бродстейр съедешь?» — спросил он, поправляя галстук и включая мобильный телефон. «Да. Но вернусь в воскресенье пораньше. Может, зайдешь, поужинаем?» «Пока не знаю, посмотрим». «А в чем дело? Тины ведь нет? А вдруг вернется? У нее рейс в понедельник утром. Ну ты же ее знаешь. Если удастся обменять билет, прискачет раньше времени. Короче, посмотрим, ладно?» «Ладно». Би капризно надула пухлые губки. «Только обещай, что постараешься». Он звучно поцеловал ее в губы и улыбнулся. «Я всегда стараюсь, Би, и ты это знаешь. Хороших тебе выходных. Передавай привет Зандеру». Дверь закрылась. Би вздохнула, прислушиваясь к удаляющимся шагам на лестнице. 2 ступеньки за раз. Эд убегал от нее к другой жизни, своей настоящей жизни. Потом она налила еще кружку чая и подошла к письменному столу у окна. Зажгла сигарету, покопалась в ящиках и на подставках для папок. Бумага. Где-то должна быть пищая бумага. Наконец нашлось несколько разрозненных листов формата А4. Она положила один из них перед собой и взяла синюю шариковую ручку. Под лучами солнца, падавшими на стол из окна, лист казался особенно белым и пустым. Она уже 100 лет не писала писем. Как это вообще делается, Господи Иисусе? Би отправилась на кухню и приготовила себе тосты. Расправившись с тостами, покормила кота. Отполировала ногти. Вскрыла остальные письма, кое-кому позвонила. Вынесла мусор и поболтала внизу, на солнышке, с рефлексологиней Венди. Близилось время обеда, так что она поджарила еще тостов. И снова вернулась к письменному столу, с которого на нее таращился по-прежнему отвратительно пустой лист. Усевшись, она внимательно оглядела его. Дрянь, а не бумага. Ей нужна красивая бумага. сунув ноги в сандалии, нацепив солнечные очки и мазнув подмышками дезодорантом, Би отправилась в канцелярский магазин на Хаверсток-Хилл, где провела почти полчаса, изучая скудный ассортимент письменных принадлежностей, пока не остановилась на наборе шелковистой бумаги лилового оттенка с контрастными темно-оранжевыми конвертами. Заодно купила и открытку для соболезнований с изображением одинокой белой лилии. Раз уж все равно вышла, решила пройтись по магазинам. Купила цветов, забрала одежду из химчистки и домой вернулась около трех. Заварила еще чаю, закурила очередную сигарету, положила перед собой лист лиловой бумаги и тупо уставилась на него. Би смотрела на него, смотрела и смотрела. «Черт подери!» — в отчаянии она вскочила из-за стола. «Ну почему это так трудно, мать твою?» Впрочем, она понимала, почему это трудно. Ведь она пишет не кому-нибудь, а Ане. Малышке Ане. Малышке Ане, уже давно ставшей взрослым человеком со своей собственной жизнью и работой, о которых она ничего не знала. Малышке Ане, которую она раз и навсегда покинула 12 лет назад, рассорившись с матерью. Малышке Ане, с которой они так толком и не подружились. Малышке Ане, своей сестре, черт побери. Своей единственной сестре. Было бы малодушно отделаться строчкой дежурных соболезнований. Анна заслуживала большего, заслуживала объяснения, истории. Би взяла ручку и, наконец, приступила к письму. Поставив последнюю точку, она перечитала написанное по меньшей мере 10 раз. Затем аккуратно сложила листок вчетверо и вложила в открытку с соболезнованиями. Письмо получилось тяжелое, она это понимала. Но это было неизбежно. Нельзя давать себе поблажки в таком деле. Любые другие слова прозвучали бы мелко и пошло, в духе той Би, чей образ наверняка остался в памяти Анны после семейных встреч. Самодовольный, поверхностный, эгоистичный Би, которая предпочитала общаться только с теми, кто может посодействовать ей в карьере. Би, которую больше волновало, какое впечатление она производит на свою богемную свиту, нежели раны, которые она наносила чувством своей долговязой, неуклюжей сестры-подростка. Немеренный прутик. Да, так она ее называла. И хохотала во все горло. При мысли об этом Би покраснела. Бедная Анна. А ведь сейчас она должно быть красавица. 25 лет, ноги от ушей, изумительные золотисто-ореховые глаза. Надписав конверт, она шлепнула на него марку и тут же отнесла письмо в ящик на углу. Нужно отправить немедленно, пока не передумала. А потом она вернулась в квартиру, смешала себе маргариту и стала ждать конца вечера, чтобы пришел завтрашний день. День, когда она получит письмо. И тогда, может быть, что-то изменится и произойдет что-то хорошее. Может быть, впервые за много лет она снова могла чего-то ждать с нетерпением. Письма от Анны. Или телефонного звонка. Возможности все исправить. С Зандером ведь у нее получилось. С Зандером она все исправила. Может быть, удастся и с Анной. Может быть.